Суворов. Во время царствования Екатерины II прогремела слава Суворова. Совсем молодым генералом Суворов прибыл на юг в армию генерал-фельдмаршала Румянцева с Дунайского. Послал как-то Румянцев Суворова на правый берег Дуная. Молодой генерал должен был разведать, кем и как обороняется турецкая крепость Туртукай. Послал он Румянцеву рапорт о падении Туртукая. Прочитал Румянцев рапорт, возмутился. Был он недоволен, что Суворов без приказа взял Туртукай. Обиделся Румянцев еще и потому, что Суворов написал свой рапорт в стихах. Вот этот рапорт. «Слава Богу, слава вам!» Туртукай взят, и я там. Решил Румянцев строго наказать Суворова. Отдал под военный суд. Ропот тогда пошел по армии. Как так? За победу и под военный суд? Нет бы спасибо сказать Суворову. Это за стишки фельдмаршал обиделся. О суде, который должен был состояться над Суворовым, доложили Екатерине II. Взяла Екатерина Суворова под защиту, про себя подумала, молодец, Суворов. А фельдмаршалу Румянцеву написала, победителя не судит. Пришлось фельдмаршалу Румянцеву освободить из-под стражи генерала Суворова. Ценила Екатерина II Суворова за военный талант, за храбрость, он был одним из самых любимых ее генералов. При Екатерине II за свои победы стал он и графом, и князем, стал генерал-фельдмаршалом.